Кружка-псих Артур вглядывался в темноту с края крыши. Чуть ниже туши колонна сверкали два красных глаза. «Тяжелый, небось?» «Да». «Пни его другой ногой!» Что-то хлюпнуло. Колонн скривился. Потом что-то чпокнуло, и после секундной паузы будто сотня горшков разбилась о мостовую далеко внизу. «Сапог съехал с ноги!» — простонал Колонн. «Как так?» «Ну, он внутри скользкий стал», — объяснил сержант. Крошка-псих Артур потянул его за палец. «Ну, тогда полезай наверх!» «Не могу». «Что такое? Оно же тебя больше не держит». «Руки устали. Еще 10 секунд, и меня можно будет обрисовывать мелом». «Я! Столько мела ни у кого нет!» Крошка-псих Артур встал на колени, так что его голова оказалась вровень с глазами сержанта. «Если ты собрался умирать, может, подпишешь бумажку, что ты должен мне доллар?» Внизу брякнуло что-то керамическое. «Что там такое?» — встрепенулся Колонн. «Я думал, это чудовище разбилось». Крошка-псих Артур посмотрел вниз. «Господин сержант, вы верите в реинкарнацию?» «Я к этой иностранной пакости на миль не подойду», — буркнул сержант. «Ну, как бы там ни было, оно собирает себя обратно из осколков. Все равно как головоломку». «Молодец, крошка-псих Артур», — сказал Колонн. «Но я знаю, ты это говоришь только за тем, чтобы меня подстегнуть. Чтоб я испугался и влез на крышу, верно? Разбитые статуи не имеют привычки собирать себя обратно». «Как хочешь. Оно уже почти целую ногу собрало». Колонн умудрился скосить глаза вниз через тесную зловонную щель между стеной и своей подмышкой. Увидеть ему удалось только туман и слабое свечение. «Ты уверен?» — переспросил он. «Побегаешь с мою по крысиным норам, научишься видеть в темноте». Далеко внизу что-то зашипело. Одной ногой в сапоге и одной босой Колонн отчаянно заскреб по кирпичной стене. «Кажется, у него проблемы», — произнес крошка-псих Артур таким тоном, словно вел светский разговор в гостиной. «Похоже, оно ноги воткнуло коленками назад».